Так, и кого мы тут видим перед собой? Как только сопровождаемый этим болтуном я вошел в помещение конторы охотников, то увидел сидящего передо мной еще одного коренастого пятикантропа, который деловито по планшету принялся проверять какие-то данные. Человеческий детеныш, 14 лет от роду, как ты вообще справился со шрамом? Но, можешь не рассказывать. Охотники не любят рассказывать о своих способах охоты. Это твое право, я не спорю. Все трофеи тебе принадлежат. Ты желаешь что-нибудь из них продать? Честно говоря, я даже растерялся, когда мне был предоставлен довольно крупный список этих предметов. Продавать пока что я ничего не хотел, так как просто не знал их предназначения. Сами подумайте, кто знает, что мне может пригодиться в будущем. Услышав мой растерянный ответ, пятикантроп заведующий рассмеялся. Ладно, если тебе нужно все это барахло, можешь его себе оставить. Пожал он своими мощными плечами, но при этом как-то хитро усмехнулся. Но если захочешь все-таки что-то продать, то всегда можешь найти меня здесь. Я выкуплю у тебя все по приличной цене. Имей в виду, что если я беру по стоимости 75% от рыночной, что скупщики в городе обдерут тебя не менее чем на 50%. Но это твое решение. Кстати, возьми вот этот браслет. Он тебе пригодится. Это одновременно идентификатор, а также и твой банковский счет. Будь осторожен. Хотя он и будет привязан к твоей ДНК, хитрецов разных в этом мире хватает. Можешь не пугаться, я вычту из твоего заработка 150 кредитов за этот браслет. Получив его, ты сможешь получить и свой выигрыш в кассе. Но сейчас, судя по докладу сопровождающего, тебя нужно отправить в больницу. У тебя раны на ногах и голове. Ну, что ж, стоимость этого лечения мы тоже вычтем из твоего выигрыша. Кстати, если тебе интересно, шрам перед каждым своим боем все свое имущество и деньги ставил на свою победу. А что ты хочешь? У охотника выбора другого нет. Семьи у него не было, так что, наследовать некому и нечего. Однако он на игру поставил свой жилой бокс. И сейчас мы решаем, что с ним делать. Можно, конечно, тебе его отдать, в качестве своеобразного бонуса или в качестве трофеев. Все будет зависеть от главы нашего клана, но это ты узнаешь позже. А сейчас отправляйся в больницу. Аккуратно подхватив браслет, про который мне было сказано, я нацепил его себе на правую руку. Извините, но я был так привычен. И практически сразу браслет как-то странно пискнул, а я почувствовал легкий укол. Красные огоньки на браслете сменились зелеными. Видимо, он таким образом сделал своеобразный забор ДНК для моего опознавания. Ну, что ж, я не против. Тем более, если от этого сейчас напрямую зависит моя жизнь. Тот же самый сопровождающий, все так же болтая без умолку, проводил меня до местного госпиталя. Честно говоря, я думал, что застряну в нем надолго. Однако, когда меня положили в какую-то странную медкапсулу, и стоявший поблизости человек запустил сканирование, я понял, что здесь и медицина шагнула на абсолютно новый уровень. Я не удивлюсь, если узнаю, что в данном случае и этот медик вместе с его услугами тоже принадлежит клану этих самых пятикантропов. Я уже догадался, что эти разумные практически полностью содержат весь этот своеобразный игровой бизнес на этой планете. Исходя из этого, можно было понять и тот факт, что мне они могут насчитать лечение практически по максимальным расценкам. Вот только я ничего в ответ сказать просто не смогу. Выбора как такового у меня сейчас нет. Может быть потом, когда я смогу хотя бы определиться в этом новом для меня мире, и буду искать какие-то места, где все будет подешевле. Все-таки во мне сейчас говорил инстинкт того самого студента, который привык жить, экономя буквально на всем. Уже поэтому я понимал, что раз в этом мире существует подобное неравенство, вроде того же самого рабства, то мне возвращаться в это положение теперь явно не хотелось. Мне повезло, что этот огромный кот все-таки решил сдержать свое обещание. А если бы он отказался это делать, что тогда делать мне? Уже в этом случае можно было понять, что ситуация, в которой я мог в любой момент оказаться, действительно может для меня оказаться весьма сложной. Все-таки этот своеобразный хищник мог быть весьма опасен. Кроме того, я также узнал о том, что некоторые разумные могли попасть и в долговое рабство. А этого бы мне тоже очень сильно не хотелось. Так что, тут ничего не поделаешь. Придется очень сильно постараться, чтобы не допустить подобных факторов в моем отношении. Тем более, что я понял одну главную печаль моей нынешней жизни. 14-летний подросток был очень уязвим. Заступиться за меня здесь было просто некому. Единственным моим документом и идентифицирующим знаком был этот самый браслет. Если с ним хоть что-то случится, то я стану бомжом, если не сказать хуже. Разумных, у которых не было никаких идентификаторов, в этом мире вообще не признавали. Когда я по дороге в больницу поинтересовался у сопровождающего меня пятикантропа по поводу того, что будет, если я потеряю этот браслет, он на меня посмотрел, как на полного идиота. «Что будет, спрашиваешь?» Задумчиво покачал головой этот разумный, который на первый взгляд не отличался особым умом, но сообразительности у него все-таки хватало. «Да, как тебе сказать, тебя просто может убить любой, кому это только захочется. Более того, тебя снова сделают рабом, и доказать то, что ты свободный, просто будет невозможно. Все зависит от твоего браслета. Была бы у тебя нейросеть, то тебе было бы проще. Вытащить ее из твоего тела, не проведя сложную операцию, просто невозможно. Но и такое тоже иногда случается. Так что, постарайся ни в какие переделки не вливать. Был бы ты представителем какого-нибудь клана, то можно было бы понять, что за тебя кто-то хотя бы заступится. Но так как ты не являешься членом какого-либо клана, и по сути сейчас сам по себе, у тебя могут возникнуть большие проблемы. Возможно, кто-нибудь может попытаться тебе навредить в отместку за проигрыш, так что постарайся быть внимательнее. На твоем месте, я бы согласился в качестве части оплаты за свою победу получить жилый бокс шрама. Этот хитрец очень сильно любил себя и свою безопасность, и никому не доверял. Так что можно сказать, что его бокс может стать для тебя спасением. Тем более, что тебе все равно где-то нужно жить. Я не спорю, возможно, ты мог бы снять подешевле помещение где-нибудь на территории трущоб, вот только в данном случае, я бы на твоем месте очень сильно подумал. В трущобах и взрослым опасно ходить, а ты ребенок, у тебя можно просто забрать этот браслет, и все. Так что думай сам, что тебе выгоднее, а что нет. Тут и я тебе не помощник. Именно этот рассказ и дал понять, что мне действительно необходимо искать возможность к выживанию. Если этот разумный говорит мне о том, что есть какие-то трущобы, где можно снять достаточно дешево жилье, то память студента во мне буквально верещала о том, что необходимо экономить средства для собственного выживания. Но тут же срабатывал инстинкт самосохранения. Известие о том, что существует в этом мире рабство, а также и то, что меня легко и просто любой разумный может превратить в раба, и не только в раба, уже заставляет меня задуматься о собственной безопасности. Да-да, меня могли спокойно убить и отправить мое тело на органы. Здесь существовали и такие фокусы. Мне бы этого явно не хотелось. Тем более, что мои органы в данном случае просто бы переработали и использовали для того, чтобы кому-то и что-то подпольно вылечить. Существовало в этом мире и такое. Мне бы этого действительно не очень хотелось. Но тут уж ничего не поделаешь. Слава богу, что мне в сопровождении попался такой болтун. Видимо, он даже не замечал за собой того, о чем и кому рассказывает. Но мне это и было нужно. Я старательно получал от него всю информацию, позволяющую мне осмысливать сложность ситуации, в которую я попал. И уже только поэтому можно было понять также и то, насколько серьезные сложности могут возникнуть у меня, если я все-таки позволю себе совершить какую-нибудь глупость. Этого бы мне явно не хотелось. Через 2 часа я вылез из этой медкапсулы, в которой меня усыпили и залили каким-то странным гелем, а после капсулы меня загнали в душ, где я умылся и даже прополоскал рот. Честно говоря, привкус этого геля меня потом преследовал достаточно долго, особенно учитывая тот факт, что всегда нужно прополаскивать рот, в который лез кто попало. Судя по всему, здесь лечение было основано на наноботах, которые содержались в том самом геле, наполнившим медицинскую капсулу. Они пролезали буквально везде, но, по крайней мере, мои ноги были достаточно быстро приведены в полный порядок, и я не чувствовал никакой боли или осложнений, не говоря уже о моей голове, которой тоже достаточно сильно досталось. Судя по удивленному взгляду медика, этот разумный просто не ожидал того, что я смогу подняться и продолжить сражение так, как это и произошло. Сейчас я, конечно, уже понимаю, каким образом все это случилось. В первую очередь, при помощи того ранения из-за падения со скал этот ребенок действительно погиб. Я не знаю, по какому желанию богов этого или моего родного мира, я оказался здесь в теле этого мальчишки, но это было для меня и не важно. Важно было другое. Попав в его тело, я получил возможность жить дальше. Возможно, я действительно отравился там у себя на родине, и меня сейчас захоронят в какой-нибудь никому не нужной могиле на краю кладбища. Знаете, такие места очень часто делают. Похоронили, потом выкопали и выбросили. Что поделаешь, если за мои похороны некому было заплатить, то значит никто и не будет приходить к моей могиле, чтобы приводить ее в порядок. В результате всего этого те же самые могильщики с кладбища могут в любой момент выкинуть мой гроб вместе с телом куда-нибудь в канаву, так как им понадобится место для похорон кого-нибудь, кто заплатил за похороны. Выгода и целесообразность были знамениты не только здесь, но и в моем родном городе, где я жил и учился. Квартира у меня была съемная, так как для поступления и оплаты обучения в университете мне пришлось продать жилье, которое досталось в наследство. Так что, жалеть сейчас мне было просто нечего, да я и не собирался жалеть. Достаточно и того, что я получил возможность жить заново, и в новом мире, хотя он достаточно сильно отличался. Одни только эти коты, вставшие на задние лапы, чего стоили. Уже только поэтому можно было понять, что здесь я могу столкнуться с весьма интересной жизнью, но и опасной. Про рабство забывать мне явно не захочется, уже только поэтому следует быть внимательным и осторожным, а все остальное значение пока не имеет. Ну, вот и все. Когда я вышел из душа и снова натянул на себя свои уже достаточно сильно затасканные штаны и ботинки, которые болтались у меня на ногах словно шлепанцы, ввиду того, что повязки пришлось снять, этот медик грустно на меня посмотрел. «Все твои ранения мы залечили, но на твоем месте я бы как следует подумал о том, что ты делаешь. Если ты будешь таскать такие ботинки, то ноги быстро придут опять в неестественное состояние. Я бы этого не делал, но, решать тебе, лучше бы взял и приобрел универсальный комбинезон, так как он, по крайней мере, хоть и достаточно дешевый, но обувь там сама подгоняется по ноге, и ты хотя бы не будешь мучиться. Но это уже твои проблемы». Немного поболтав ногой внутри ботинка, я тяжело вздохнув посмотрел по сторонам. Но тряпки, которые были в крови, и я использовал в качестве портянок, уже были полностью ликвидированы. Я наконец-то своими глазами увидел, что означает утилизатор. В углу помещения стояла коробка, примерно размером стороны метр на метр. В этот клуб и можно было выбрасывать все. Устройство само уничтожает, раскладывая на атомы попадающие туда предметы. Как оно действует, я еще не понимал, но мне это было и не важно. Важно было то, что при помощи подобных утилизаторов решались проблемы с отходами, а значит, можно было решить очень много различных вопросов или сложностей. Когда я поинтересовался у медика, что в этот утилизатор ведь можно и какого-либо разумного запихать с головой, он долго потом смеялся. Выяснилось, что в утилизаторах промышленной серии, то есть тех самых больших утилизаторах, стоит специальный чип. Этот чип сразу же сообщит в местную службу безопасности о том, что кто-то попытался отправить в него разумное существо. Биологическая ДНК этого разумного будет также сохранена для службы безопасности. И в этом случае, такого умника не ждет ничего хорошего. Хотя поговаривают, что на черном рынке, здесь было и такое. То есть можно приобрести промышленный утилизатор без подобного чипа. И когда ты сможешь скармливать подобному устройству разумных, которых тебе по какой-либо причине нужно уничтожить. При этом, когда он говорил мне про покупку подобных предметов со стороны черного рынка, я заметил странный, словно чего-то ожидающий, взгляд от этого медика. Мне показалось, или он все-таки надеется на то, что я могу попытаться приобрести у него что-то запрещенное. Надо будет с ним потом на эту тему пообщаться. Но только не сейчас. Этот болтун, пятикантроп, снова объявился на горизонте, и его болтовня меня уже начала доставать. Да, я прекрасно помню, что в самом начале мне это было очень важно. Информация, которая лилась из него сплошным потоком, могла мне помочь выжить в этом мире. Но даже в этом случае был все же предел моему терпению. Но сейчас я отправлялся обратно в контору охотников, и мне в первую очередь было важно понять, стоит ли вообще оставлять себе трофей, который я заработал на этой охоте. Однако при всем моем желании доверять, я фактически инстинктивно привык никому не верить. Вроде бы эти пятикантропы оказались довольно добродушными существами, но при всем этом, я помнил, что первый встреченный мной представитель этого народа в первую очередь старался меня убить. Уже только поэтому можно было понять, что от таких разумных мне лучше пока что держаться подальше. Кроме того, я помню еще по земле, что разумные, которые занимаются подобными делами, вроде тотализатора или каких-то ставок на игры, добродушием обычно не страдают. Учитывая все эти факторы, можно было понять и мои предосторожности. Я был уверен в том, что эти разумные вполне за какую-нибудь десятую долю кредита постараются снять с меня скальп живьем. Тем более, что в разговоре этого сопровождающего очень часто звучали фразы «наш клан» и «наша семья». Причем я заметил, что он практически не различает между ними никакой разницы. Судя по всему, для этого разумного не существует никакой разницы между этими понятиями. Если все так, то мне следует подумать и о том, что мне время от времени пытался сказать этот сопровождающий. Этот разумный практически постоянно пытался подтолкнуть меня к мысли о том, что мне по какой-то глупости нужно принять сторону их клана. Но зачем мне это делать? Как я понял, этот клан занимался бизнесом, построенным на крови охотников. А значит, можно понять и их интерес к моей персоне. Я убил их чемпиона. Соответственно, можно сразу предположить тот фактор, что раз я оказался гораздо сильнее и хитрее их бойца, и теперь у них есть все необходимые причины для того, чтобы получить меня в свое распоряжение. Подумав о подобном состоянии дел, я догадался, что в данном случае можно сразу понять еще и тот факт, что для тех же распорядителей и агентов каких-либо спортсменов на земле, эти разумные становились потенциальными рабами. Именно агенты, которые занимались всеми делами, и разные спонсоры, получали огромные барыши, а сами эти спортсмены могли в лучшем случае получить десятую или даже сотую долю от общих доходов. Уже только поэтому следовало бы быть настороже. Дураку понятно, что в первую очередь эти разумные постараются снова отправить меня на полигон, чтобы я начал зарабатывать для них деньги. Мне бы этого не хотелось, да и повторять такой забег по достаточно острым камням, которые словно бритвой режут тебе пятки, мне просто не хотелось. Я заранее подозревал, что в интересе этих пятикантропов ко мне нет ничего похожего на какое-то отношение мецената к несчастному, попавшему в беду. Скорее всего, как я и думаю, они хотят меня просто использовать. Использовать по возможности, чтобы получить желаемое. Подобное положение дел меня категорически не устраивало. Но говорить «нет» сразу я не хотел. Пусть будет у них какая-то надежда, и тогда они будут посговорчивее со мной. Ведь я прекрасно понимаю, что именно от их сговорчивости сейчас зависит главная результативность для меня. Пока они будут уверены в том, что я могу выступить на их стороне, у меня существует возможность получить услуги от этого клана немного дешевле. Ведь они должны как-то меня заманить под свое крыло, но если они начнут мне сразу загибать цены за услуги, то можно также сразу понять главную проблему. В данном случае с моей стороны никакой помощи или одобрения они просто не получат. Зачем мне нужно поддерживать их клан, если за элементарные услуги они уже сейчас будут загибать мне повышенные цены, возможно, даже надеясь таким образом получить какую-то себе выгоду? И дураку понятно, что при столкновении наших интересов они и так будут получать выгоду, особенно если будут меня представлять на этих состязаниях. Ведь в этом случае они вполне будут иметь возможность не только выгодно делать ставки, но также и в нужный момент снабжать меня всем, чем нужно. Хотя, я не был бы так наивен. Дело в том, что у меня в университете был один знакомый, который какое-то время занимался спортом профессионально. Так вот, только он вышел на профессиональный ринг, а этот парень был боксером, для него начался жуткий кошмар. Проблема была в том, что молодому спортсмену необходимо было нарабатывать свой рейтинг. И этот рейтинг очень сильно зависел от того, с кем именно он может столкнуться на ринге, а также и от того, чего хочет его представитель. Да-да, в таких условиях не сам спортсмен решал, как ему стоит продолжать бой, и не судьба решала, решал именно менеджер. Бывали случаи, когда менеджер в приказном порядке требовал, чтобы его подчиненный просто ложился под противника, то есть просто проигрывал бой. И поверьте мне, что все это было явно не в эротическом смысле. В один из моментов он получил опять такой же приказ. В нужный его менеджеру момент он должен был просто сдаться. Хитрость этого была в том, что менеджер точно так же участвовал в тотализаторе через подставных лиц, и он ставил деньги именно против своего бойца. Знаете, в чем хитрость такого тотализатора? В нем можно поставить не только на победу или проигрыш. Если человек хочет рискнуть еще больше, он ставит деньги на тот факт, когда именно может проиграть указанный им боец, и даже на какой минуте. Чем больше условий в подобной ставке, тем больше выигрыш у того, кто сделал эту ставку. Честно говоря, мой друг едва не попался в ловушку. Ну, что такого в том, чтобы он бы в третьем раунде сдался и изобразил нокаут? А все оказалось гораздо хуже. Хорошо, что один человек, являвшийся представителем довольно крупного авторитета, пожелавшего поставить на моего товарища крупную сумму денег, подошел к бойцу и предупредил его об этом. Узнав о случившемся казусе, мой приятель тут же рассказал тому представителю о заказе своего менеджера и поинтересовался, что же ему делать. Услышав о такой подставе, представитель авторитета не церемонился. Уже через полчаса менеджер позвонил моему приятелю и сказал, что бой просто необходимо выиграть. А уже после боя, парень узнал, что его менеджера нашли мертвым. Естественно, что другим разумным, с которых тот брал деньги за ставки и за информацию по бою, тоже не понравилось подобное поведение его менеджера. Парню тоже пытались предъявлять претензии. Но в этот раз против таких хитрецов выступил серьезный криминальный авторитет, который быстро разобрался в этой ситуации. Можно было бы, конечно, сказать, что для моего приятеля все закончилось очень хорошо. Его самого не тронули, и он остался со своим заработком. Однако ему пришлось завязать со спортом. Ведь было понятно, что и другие менеджеры точно так же будут пытаться его использовать. В один прекрасный момент он просто не будет знать, кто и на что ставит, и в результате может стать виновником чьей-либо гибели или сам погибнет. Ему бы этого очень сильно не хотелось. Именно поэтому он и прекратил заниматься профессиональным спортом, а все свои силы бросил на учебу. Молодец, вовремя остановился. Вы спросите у меня, почему я это вспомнил? Да все просто. Именно поэтому я и вспомнил все эти глупости. Ведь в данном случае легко понять, что если я по какой-либо наивности собственного характера решу связать свою жизнь с этим самым кланом пятикантропов, то еще неизвестно и то, как моя жизнь сложится дальше. Можно сразу понять тот факт, что всегда существует угроза подобного же риска. Ведь эти пятикантропы могут точно так же подставить меня, и еще неизвестно, получится ли мне в этот раз вывернуться, как вышло вывернуться с их чемпионом. Рисковать так я не хочу. Именно поэтому намереваюсь сделать все возможное, чтобы просто выжить. Заниматься охотой я не буду. Пока не буду. Для начала мне нужно определиться тем, как я могу здесь выживать без этого кровопролития. А остальное можно будет решить позже. Судя по всему, в этом мире выживали в основном благодаря тем самым нейросетям и довольно большой специализации, которая была весьма узкой. Все было разбито на пошаговое изучение баз знаний, а изученные базы определенного уровня давали тебе право к доступу каких-либо устройств. А чем выше по рейтингу было это устройство, которое ты можешь использовать, тем больше твой собственный заработок. Все было взаимосвязано. Чем больше денег ты тратишь на свое образование и модификации себя любимого, тем больше ты можешь позже заработать. Да, все это прекрасно и понятно, но при всем этом не стоит забывать также и о том факте, что для начала нужно заработать денег, чтобы купить те же самые модификации. Тем более, что я пока что не собирался запихивать в себя всякую дребедень, называемую здесь имплантами. Хотя бы по той причине, что я всего лишь малолетка. Мне всего 14 лет. Да, возраст называемого взросления. Мне в таком возрасте никто не поставит никаких имплантов. Рано еще. Уже только поэтому можно было понять, что пока мне необходимо держаться на расстоянии от всего этого, но попутно постараться собрать как можно больше информации. Вполне возможно, что мне действительно придется заниматься охотой. По крайней мере, я уже видел эффективность подобного заработка, а ничем другим я пока что зарабатывать просто не смогу, хотя бы по той причине, что у меня нет никаких имплантов или нейросети. Вряд ли кто-то захочет взять на работу мальчишку, который никакое техническое устройство задействовать не сможет. Нет, я не спорю. Где я только не работал, пока учился в институте. Даже в автомастерской старательно пытался помогать автомеханикам, заодно изучая различные марки двигателей. Но даже при всем этом я прекрасно понимал, что двигатели внутреннего сгорания здесь не используются. Исходя из этого можно понять и тот фактор, что до тех пор, пока у меня не будет нейросети, я даже полноценно работать кем бы то ни было здесь я просто не смогу. Вот же ловушка. Вот что мне теперь делать дальше, надо над этим вопросом как следует подумать. Именно так я и ответил, когда меня привели к старому пятикантропу, главе клана Бушер, который совершенно не скрываясь откровенно предложил мне вступить в их клан, вернее, даже не в их клан, а стать своеобразным приемышем. Эти разумные не имели отношения к представителям семейства, но на самом деле были под защитой их бойцов, что давало возможность этим разумным получать различные бонусы и какие-либо поблажки в случае возникновения проблемы. Но сейчас я не пытался каким-либо образом спешить, мне нужно было прийти в себя, получить мое вознаграждение, и определиться с тем, что я хочу от жизни в дальнейшем. Видимо, и этот старый пятикантроп тоже прекрасно понимал то, что подобные решения наобум и в торопях не принимаются, и поэтому он вполне спокойно отреагировал на мое желание подумать. Однако, как меня и предупреждал сопровождающий, в качестве частичной оплаты моего выигрыша, этот клан предложил мне забрать заложенные вещи Шрама, который, как уже говорилось ранее, фактически все свое имущество ставил на себя, и я согласился, выбора у меня просто не было, мне же все равно где-то нужно жить, а учитывая тот факт, что в данном случае я приобретаю и жилый бокс, может быть я все же смогу как-то то его использовать. Продать все эти вещи всегда можно, тем более, что даже пятикантропы говорили о том, что этот бокс вполне себе удобный. Вполне возможно, что кто-нибудь мог попытаться подсказать мне и то, чтобы я взял деньги. Хорошо, я возьму деньги. А что дальше? Вот что мне делать дальше? Выйду я из конторы кланом Бушер с этими деньгами, и что? Я не знаю, где мне здесь можно снять жилье. Я не знаю, где здесь можно хоть чем-то питаться. Я ничего здесь не знаю. И что мне делать? Пойти в те самые трущобы, про которые говорил сопровождающий меня пятикантроп, как про опасное место в этом городе. Так мне там за эти деньги быстро голову оторвут, а жить в последнее время мне очень сильно захотелось. Особенно тогда, когда я понял, что в любой момент могу умереть. Я был уверен в том, что эти пятикантропы все равно меня на чем-то надурят. Ну, не враги же они себе, чтобы отдавать мне что-то весьма дорогостоящее и ценное, но выбора у меня не было. Эти ребята полностью контролировали свое дело, и мне придется с ними считаться. Попутно, мне выдали и деньги, переведя их на тот самый браслет, который должен был идентифицировать мою личность. Обычных денег в ходу не было, в ходу были различные ценности и электронные деньги, называемые кредиты. Придется поверить на слово, ведь, как я уже говорил, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Именно поэтому я постарался как можно спокойнее и с полным отсутствием внешних проявлений эмоций отреагировать на происходящее. Все только из-за того, что я видел тени разочарования, появившиеся на лице старого пятикантропа. Этот разумный явно был недоволен моей задумчивостью, но я должен был отметить и тот факт, что даже их абсолютный чемпион, тот самый Шрам, которого мне удалось убить, предпочитал держаться от клана на расстоянии, а это уже само по себе наталкивает на некоторые размышления, исходя из которых, я прекрасно понимал, что спешка в данном случае может стать для меня ошибкой, смертельной ошибкой. Выйдя из кабинета главы клана, я снова натолкнулся на того самого сопровождающего, болтуна. В этот раз он уже ждал меня с антигравитационной платформой, на которой стояло три ящика с моими трофеями. Как уже говорилось ранее, все трофеи достаются выжившему или победителю. Я был и тем, и другим. Тут ничего не поделаешь. Теперь он просто в качестве доброй воли главы их клана доставит меня до моего нового хозяйства, жилого бокса Шрама, и поможет мне с ним разобраться. В первую очередь я переживал по поводу того, смогу ли я пользоваться всем, что есть внутри, ввиду отсутствия у меня нейросети. Но оказалось все гораздо проще. Нейросетью жители этой планеты пользовались только по той причине, что им так было удобнее, а так можно было пользоваться и со специального управляющего планшета. Кстати, такой планшет мне пришлось купить еще за 50 кредитов. Задумчиво хмыкнув, я понял, что так я денег не напасусь. Весь мой выигрыш при окончательном расчете составил всего лишь 50 тысяч кредитов. Вроде бы приличные средства, но учтите, что из них 5 тысяч забрали за лечение моих ран. Еще пара тысяч разлетелась по безделушкам, за услуги менеджеров, которые предоставляли пятикантропы этого клана, а также и полную безопасность моего имущества, пока я был на полигоне. Вот этот вопрос был немного спорным, учитывая тот факт, что я на полигоне был в одних трусах, но спорить я не стал, по крайней мере, обвинить в том, что эти разумные поступали нечестно, я не мог, так как просто не знал, на чем делать упор, зато теперь у меня будет возможность выспаться и подумать. Деньги здесь улетали с огромной скоростью, тем более, что пообщавшись с тем медиком, я выяснил очень неприятный для себя факт. Простейшая нейросеть третьего поколения какого-либо технического направления могла стоить около 150 тысяч кредитов. И это только сама нейросеть, без каких-либо дополнительных имплантов. А что мне делать потом? Представьте себе, что сама нейросеть стоит 150 тысяч, а базы по третий уровень, которые можно на ней изучать, стоят тоже примерно так же. Причем для техника они будут стоить 200 тысяч. Для инженера, вдруг у меня загорится подобное желание, они уже стоят за 300 тысяч. Естественно, что технология не стоит на месте, и развитие техники идет огромными шагами. Как только третье поколение техники безнадежно устареет, все начнут переходить на четвертое, и тогда уже нужна и другие базы, и другая нейросеть, а это уже и другие деньги. Самая простая нейросеть четвертого поколения уже стоила не менее 500 тысяч кредитов. Про базы знаний уже лучше и не говорить. Сейчас мы находились во фронтире, и здесь везде в основном было третье поколение техники, а также и второе. Кое-где можно было найти и активно используемое первое. Но если посмотреть на технологии четвертого поколения, которые явно демонстрировал сам этот шрам, можно было понять, насколько они отличаются. Его противник, бой с которым я наблюдал, являвшийся арварцем, применял технологию третьего поколения, и у него не было ни единого шанса. Болтун, который меня сопровождал, рассказал мне о том, что если бы у этого разумного было бы оборудование четвертого поколения, то у него были бы возможности. Например, он мог бы гранатами заставлять шрама постоянно перемещаться. В этом случае, тому некогда было бы прицеливаться из плазменной винтовки, и в результате какая-нибудь из граната могла бы повредить его скафандр или оружие. Что в первом, что во втором случае, шрама не ждало ничего хорошего. Однако, теперь уже было поздно о чем-либо подобном думать. Радовало только то, что имущество шрама, перешедшее в мое видение, находилось хотя и поблизости от территории, которые контролировал клан Мбушер, на самом деле было немного на расстоянии. То есть в случае необходимости эти пятикантропы придут ко мне на помощь, но при всем этом, я напрямую от них не завишу. Возможно, именно поэтому шрам выбрал такое месторасположение для своего жилого бокса. Сейчас это все значение не имело. Значение имело только то, что я увидел. Пользуясь своими связями, шрам выкупил кусок земли и расположил на нем свой бокс. Как я уже говорил, в качестве жилых боксов здесь использовали контейнера. Какими это были контейнеры ранее, никого не беспокоило. Важен был только внутренний объем, а также и возможность подключения к энергетическим линиям, или же водопроводу. И шрам получил и то, и другое. И даже более того, он расположил не один, а минимум 4 контейнера, сделав таким образом своеобразный укрепрайн. Снаружи было ограждение, а внутри, между этими контейнерами, располагался внутренний дворик. По сути, в мои руки попал целый коттедж, по меркам этой планеты. Кто-то мог бы сказать, что мне просто повезло. Возможно. Вот только насчет везения я сильно сомневаюсь. Ведь я прекрасно понимаю, что в этом мире тоже за все нужно платить. Даже вода и энергия были оплачены шрамом до конца месяца. А значит, мне придется потом самому все это оплачивать, а денег у меня не так уж и много. Как я уже говорил, брать на работу разумного, у которого даже нет обычной нейросети, которую здесь устанавливают бесплатно всем гражданам, достигшим 18 лет, просто никто не будет. Ведь по их меркам я пустое место, неужели мне снова придется возвращаться на тот самый остров и участвовать в этих игрищах, старательно пытаясь выживать только для того, чтобы заработать немного денег? Хотя, если подумать, шрам вроде бы неплохо зарабатывал. Если бы он зарабатывал плохо, то вряд ли бы сумел получить все то, что у него было. Ведь не зря же распорядитель в конторе охотников пытался выкупить у меня имущество шрама, предлагая мне за все в наборе почти 200 тысяч кредитов. Вроде бы приличные деньги, особенно в моем положении, но при всем этом, пока я летел с полигона, болтун сопровождающий примерно мне успел рассказать о том, сколько могли стоить эти доспехи, в которых абсолютный чемпион охоты в последнее время выходил на дело. Если считать только сами его предметы оборудования, можно было понять, что один только скафандр четвертого поколения производства какой-то там республики, имеющий силовое поле и бронированные вставки, а также и встроенный искусственный интеллект, стоил не меньше 1,5 миллионов. Уже и только поэтому можно было понять, что в данном случае меня просто хотят обмануть. Я уже молчу про плазменную винтовку, которую тот использовал. Болтун, до сих пор продолжающий меня сопровождать, рассказывал мне о том, что эта винтовка может быть использована в разных режимах. В отличие от обычных подобных устройств, где режим стрельбы может быть одиночными выстрелами, и не более того. И поэтому можно было понять, что подобное устройство здесь редкость. Как я уже говорил, во фронтире в основном все пользовались третьим поколением техники, бывало даже и второе, а этот разумный не экономил на себе и своей безопасности. По сути, я своим появлением просто сломал им все границы понимания происходящей ситуации, ведь они думали в первую очередь о том, что победить по всем расчетам должен был Шрам, так как можно было легко и просто понять, что по технике он своих врагов явно превосходит. Вот только в данном случае я сдаваться не собирался. Если бы я забился где-нибудь в угол и тихо отсиживался там, то вполне возможно, что я бы и выжил. Однако, я уже знал о том, что кот, который выставил меня на это соревнование, проговорился о том, что живым я ему был не нужен. То есть, если бы я не победил, а просто выжил, то скорее всего меня бы убили прямо там, возле летающего кирпича, который назывался глайдером. А так, и он получил моральное удовольствие, и я выжил. Когда наша платформа подъехала к жилью Шрама, а теперь и моему, я заметил, что вокруг места жительства этого озверелого пятикантропа стоит какой-то странный забор. Система охраны третьего поколения, видя мою растерянность, снова рассмеялся в голос сопровождающий, показав на сетку, которая даже сейчас искрилась странными синеватыми разрядами. Попытаешься до нее дотронуться, и тебя сразу убьет. Я же тебе говорил, что он на своей жизни не экономил. Я не знаю, что там у него внутри. Да, это и не важно. Дальше пойдешь сам. Вот карта доступа к его имуществу. Сразу же поменяй коды. Мало ли что там распорядители могли намудрить. Еще не хватало, чтобы к тебе гости нежданные ночью пришли, а система просто может не сработать в этом случае. Ну, что ж, может еще увидимся. Лихо развернувшись на своей антигравитационной платформе и чему-то усмехаясь, этот пятикантроп отправился обратно. Я же остался возле входа с 4 довольно немаленькими ящиками, которые меня все-таки настораживали. Приблизившись к входу, я аккуратно дотронулся до считывающего устройства карты, которую мне дали. Красный свет индикатора сменился на зеленый, и тихо гудящая передо мной воздушная пелена пропала. Неужели и здесь было силовое поле? Интересно было бы знать, сколько денег было у этого Шрама, если он мог позволять себе подобные изыски на этой заштатной планете Фронтира. Так, по крайней мере, мне ее назвал медик, у которого я лечил ноги. Но я боюсь, что это узнаю только потом. Заметив краем глаза какое-то движение на улице, через которую мы проезжали, я оглянулся. Какие-то разумные, живущие по соседству, выглядывали из своих контейнеров и смотрели на меня. Я понял, что, видимо, их очень интересуют мои ящики. И поэтому, недолго думая, я достаточно быстро затащил их внутрь охраняемого периметра, после чего снова, уже изнутри, прикоснулся картой к считывателю. Эта гудящая незримая стена основы отгородила меня от улицы, и интерес ко мне практически сразу пропал. А это значит, что я поступил правильно. Мало ли чего можно ожидать от соседей, судя по всему, этот район не был трущобами, но даже здесь мне приходилось опасаться. При всем этом, следовало бы учитывать и тот факт, что оставлять даже возле ограды ящики мне не нужно. Но сил у меня было очень мало. Именно поэтому, тяжело вздохнув, я вцепился в ручку одного из ящиков и поволок его во внутренний дворик, расположенный между 4 контейнерами бывшего убийцы кланом Бушер, которого я сумел наконец-то успокоить. Судя по всему, мне придется потратить очень много сил, прежде чем я дотащу сюда все 4 ящика, но что поделаешь, собственной гравитационной платформы у меня не было, а так бы я просто прямо в ней заехал бы внутрь, и там бы уже выгружал свое имущество, но теперь мне было просто нечего делать, надо было тащить так, как только возможно, а так, как уже говорил, я был довольно слабым и субтильным, и мне придется заняться физкультурой. Что тут можно поделать? Конечно, по сравнению с бывшим хозяином всего этого имущества, я действительно выглядел очень слабым. По сути, он мог меня переломить одним пальцем. Теперь же это все принадлежало мне. Да, кто-то сказал бы, что мне повезло. Ведь я практически сразу стал хозяином собственного дома. Можно, Конечно, и так подумать, но в данном случае мне в первую очередь нужно думать не о том, как заработать такие деньги, а о том, каким образом все это удержать. Интерес, проявленный к мне со стороны соседей, был явно недвусмысленным. Они чего-то хотели, чего-то такого, что я могу им и не дать. Поэтому мне следует сразу предусмотреть возможность активного противостояния с теми, кто может попытаться забрать мое имущество. А этого я даже в мыслях допускать не смогу. Ведь только благодаря всему этому, у меня есть шанс выжить. Тот самый шанс, который я тоже не собираюсь терять. Новый дом. Затащив во внутренний дворик последний ящик, я устало рухнул на них, чтобы хоть немного отдышаться. Все-таки сил мне действительно не хватало. Тщедушное тело этого ребенка, видимо, совершенно было непривычно к подобным нагрузкам, а может быть, и ящики были настолько тяжелыми, что их нужно было доставлять при помощи транспортного средства. Вот только у меня никакого транспортного средства и в помине не было. По крайней мере, сейчас. Теперь же, когда ящики уже были затащены фактически в центр расположенных квадратом контейнеров, я мог хоть немного осмотреться. Было даже на первый взгляд заметно то, что контейнеры действительно разные, и уже только это само по себе заставляло задуматься. Действительно, зачем кому-то покупать абсолютно одинаковыми контейнеры? Ведь можно сделать так, чтобы они служили для абсолютно разных целей, при этом, всего лишь проконтролировав, чтобы контейнеры стояли так, как тебе нужно. Неожиданно заметив какое-то движение, я даже вздрогнул. Честно говоря, я просто не ожидал того, что поблизости может оказаться что-то движущееся. Удивленно посмотрев туда, я замер. В мою сторону двигался крабовидный дроид, на спине которого были закреплены короткоствольные, но от этого не менее опасные, автоматические пушки. Вы, конечно, спросите, каким образом не мог определить то, что это пушки. Да все просто. Для этого мне было достаточно на всего лишь увидеть размер дула, а ствол у каждой пушки был толщиной с мою ногу. Как может быть это чудовище пулеметом? Хотя кто знает, какие тут нравы. Вот только мне было бы интересно узнать то, какие же у него патроны. Просто я помню, что на земле, пулемет у которого калибра было 12,7 мм или 14 мм, уже считался крупнокалиберным, а от 20 мм уже считались автоматические пушки. Вот и тут могло быть точно так же. С перепугу, словно защитный щит, я выставил перед собой ту самую пластину идентификатора, которую мне выдали в конторе охотников. Ну, не могли они же не понимать того, что здесь может быть подобный сюрприз. А может быть, и сам бывший хозяин этих территорий просто не хотел продавать свою землю вместе с контейнерами, и поэтому позаботился о том, чтобы здесь присутствовал подобный дроид. Честно говоря, я просто терялся в догадках. Приблизившийся ко мне дроид замер, внимательно наблюдая за мной. Может быть, для дроида такое поведение и не свойственно, вот только я прекрасно понимал, что он буквально не сводит с меня своего внимания. Наблюдая за этим металлическим монстром, я неожиданно вспомнил о том, что мне говорил этот болтун, пятикантроп. Он мне говорил поменять приоритеты в системе защиты. Я же вместо этого просто затащил ящики внутрь контролируемой территории и расселся отдыхать. Аккуратно поднявшись, я медленно двинулся в ту сторону, где заметил красный огонек, явно свидетельствующий о том, что там находится какой-то своеобразный запор. Дроид все так же внимательно за мной наблюдал. Видимо, у него в качестве приоритета было установлено то, что пресекать нужно попытки хищения или агрессии. Я же в данном случае ничего подобного не проявлял. Всего лишь я затащил какие-то грузы. Приблизившись к красному огоньку, я опять приложил к нему пластину идентификатора. Он довольно быстро пискнул и загорелся зеленым. Я буквально сразу почувствовал сзади очередное движение и замер. Вдруг этот дроид воспримет мои попытки хозяйничать на этой территории, вроде как нападение или попытку взлома. Ни того, ни другого мне бы не хотелось. Медленно повернув голову, я заметил, что дроид как-то странно замер. Он словно осел на месте, сложив свои лапы и приопустив стволы орудий. Создалось впечатление, что он будто бы отключился. Неужели вход в это помещение отключает всю систему защиты? Со стороны можно подумать, что это достаточно глупо. Дело в том, что мы во время учебы изучали также еще и систему защиты той же информации, но можно было найти различные данные про систему защиты территории. Так вот, охрана должна была действовать даже вне зависимости от присутствия на территории хозяина. А вдруг я буду спать или в усмерть пьяный? Что тогда? Неужели охрана в таком случае может пропустить на территорию, которую защищает, кого попало? Мне бы этого не хотелось. Толкнув легко открывшуюся дверь, которая открывалась в сторону, словно дверь в купе, но при этом явно была бронированной, я скользнул внутрь. Мне очень хотелось отдохнуть, но сейчас нужно было наладить всю систему защиты, с учетом того, что в данном случае я действительно могу быть очень уязвим, хотя бы по той причине, что мои враги могут все-таки попытаться прорваться внутрь. Сам забор, хотя и был защищен каким-то высокочастотными колебаниями, вполне возможно, что это даст мне какое-то время, но этого могло быть и мало, учитывая тот факт, что местные жители явно проявляли ко мне, и к этой территории, недвусмысленный интерес, я прекрасно понимал, что в данном случае мне нужно все-таки найти способ полностью контролировать эту территорию. Защищаться мне нужно так, чтобы ни у кого не возникло даже мысли забрать у меня хоть что-то. Особенно, если речь будет идти о моей собственной жизни. Зайдя в помещение, практически возле самой двери я заметил на креплении какой-то странный планшет, начавший судорожно мигать. Взяв его в руку, я заметил, что на нем пошел какой-то отчет, и чисто инстинктивно приложил к нему ту самую карту доступа. Отчет прекратился. Удивленно оглянувшись по сторонам, я попытался понять, что происходит. Создавалось впечатление, что буквально везде здесь стоят какие-то считывающие устройства. Но зачем? Прошу идентифицировать себя. Неожиданно раздавшийся скрипящий и глухой голос буквально заставил меня подпрыгнуть на месте и начать судорожно осматриваться. «Прошу вас идентифицировать себя», — говорит эскинт охранной системы Гуркнар третьего поколения. «Прошу вас пройти по указателю в направлении пульта идентификации. Посторонних движений совершать не рекомендую. Как только вы попробуете сделать хоть что-то постороннее, система защиты перейдет в агрессивный режим». Я судорожно проглотил ставшую густой слюну и, снова оглянувшись, попытался найти тот самый знак, который мне может помочь в определении направления движения. Но внезапно загудевший планшет заставил меня посмотреть на него. На нем уже мерцала стрелка. Развернув планшет пару раз, я понял, что она указывает как стрелка компаса в определенном направлении. Мне нужно было пройти вглубь помещения. Тяжело вздохнув, я оглянулся и понял, что в этом бардаке, который вокруг меня творился, будет сложно найти что-то нужное мне. Может, бывшего хозяина и устраивало все так, как валялось на тех местах, где оно сейчас лежит. Но я привык к более или менее четкому расположению вещей. Тихо вздохнув еще раз, я направился вдоль по стрелке. Честно говоря, я не ожидал того, что эти помещения окажутся связанными между собой. Контейнеры были объединены в единую систему. Хотя надо сказать, что в данном случае подобное устройство было весьма удобно. Например, если на улице будет проливной дождь, можно будет спокойно по контейнерам переходить друг из друга, чтобы достичь нужной цели. Пульт управления системой охраны оказался в соседнем контейнере. Это был контейнер достаточно сильно защищенный. Скорее всего, в нем ранее перевозили какие-нибудь очень важные грузы, или использовали в агрессивной среде. Это было не суть важно. Важно было то, что его бронированные стены защищали содержимое контейнера лучше, чем броня какого-либо тяжелого танка с земли. Вникать в эти нюансы я не собирался. Сейчас мне нужно было срочно идентифицировать себя. Вспоминая того самого дроида, который стоял сейчас во дворе в ожидании очередной команды, мне очень не хотелось и мысли допускать о том, что он может сейчас зайти в это помещение вслед за мной и попытаться нашпиговать меня своими снарядами. В торопях я едва не пробежал мимо нужного мне места. Хорошо еще, что планшет практически сразу задергался и завибрировал, привлекая мое внимание. Повернувшись, я понял, что он указывает мне на сплошную стену. Удивленно осмотрев ее, я сначала даже не догадался, что вижу перед собой своеобразный шкаф, просто скрытый в стене. Видимо, системы охраны не должно было быть на виду, этот факт я вполне понимаю. Приблизившись к этой стене, я неожиданно заметил слегка подсветивший себя квадратик. Уже по привычке, я приложил к нему свою пластинку идентификатора. Когда я это сделал, в стене что-то щелкнуло, и кусок стены отошел, открывая доступ к шкафчику. «Приложите идентификатор к панели опознавания». Снова откуда-то из-под потолка прозвучал глухой голос, который явно принадлежал искусственному интеллекту, охраняющему территорию. «Рядом приложите свою ладонь, или конечность, какая имеется. Услышав последние слова искусственного интеллекта, я едва не расхохотался как сумасшедший. Конечность, которая имеется. Возможно, его бывший хозяин мог иногда вернуться без какой-либо из конечностей, но это сейчас было неважно. Важно было другое. Я мог пройти идентификацию. И если у меня это получится в, то я сумею подтвердить свое право владения всем этим хозяйством, приложив на подсвеченные места сначала идентификатор, а потом и свою ладонь. Я замер. Легкий укол в ладонь заставил меня вздрогнуть. Видимо, искусственный интеллект предпочитал получать своеобразную информацию из ДНК хозяина. Идентификация пройдена. Прошу объяснить мне отсутствие у хозяина нейросети. Ошарашил меня встречным вопросом искусственный интеллект, давая понять, что, видимо, у прошлого хозяина все было завязано именно на использовании нейросети. Но подумав о том, что происходит в этом мире, я понял также и тот факт, что в этом мире практически все было связано с нейросетями, и никакие функции приборов и инструментов нельзя было задействовать, если у тебя нет нейросети. Возможно, это была глобальная ошибка местных, так как я прекрасно понимал, что стоит только отключить нейросеть, и тогда такой разумный просто обречен на гибель. Я же в данном случае от этого устройства не зависел, и искал сразу возможность найти выход для себя в более удобном варианте. Немного пообщавшись с искусственным интеллектом, и установив новые приоритеты охраны для дроида, который охранял двор, я выяснил также очень интересные нюансы. Действительно, у местных жителей практически все было связано с нейросетью, и даже чтобы открыть дверь в туалет, необходим был приказ от нейросети. Мне пришлось достаточно сильно постараться, чтобы изменить все эти настройки. Еще не хватало мне бежать в туалет с планшетом, только потому, что я не смогу открыть там дверь. Мне бы этого точно не хотелось. Кроме того, мне нужно было узнать расположение всех предметов, которые могли мне понадобиться. А также мне нужна была информация. Слишком много странностей, окружавших меня в этом мире, заставляли буквально переживать по поводу того, куда меня черти занесли. Именно поэтому нужно было постараться получить ее быстрее и как можно своевременно. Вполне возможно, чтобы кто-нибудь мог бы задаться вопросом по поводу того, почему я не проявлял своего удивления раньше. В данном случае все было достаточно просто. Я настолько устал спать на голых камнях и пытаться выжить, что мне было все равно, кто из каких-либо разумных существ может оказаться поблизости. Теперь же, когда я выжил и получил в свое распоряжение возможность жить и существовать дальше, мне нужно было решить другие вопросы. Как говорил один наш профессор, вам нужно научиться мыслить логически. Прежде чем решить какую-то проблему, постарайтесь сначала определиться с основными приоритетами. Выставьте эти приоритеты в одну линию. Проведите между этими приоритетами связующие звенья. И когда вы сумеете это сделать, у вас будет прямая логическая цепь, которая позволит вам решить основную проблему. А основной проблемой для меня было именно то, что мне нужно было выжить. А для этого мне было необходимо сначала получить возможность контролировать все происходящее вокруг меня. Получив контроль над системой охраны, я наконец-то сумел изменить ее приоритеты полностью. Дроиду не нужно теперь успокаиваться, когда кто-то зашел внутрь помещения. Для начала нужно, чтобы он хотя бы как-то опознавал входящего на территорию разумного. А как это можно сделать? Для этого нужно действительно настроить идентификацию. По крайней мере, хотя бы на мой браслет. При этом я сам прекрасно понимал, что стоит только моему браслету исчезнуть, и я стану очень сильно уязвим. А мне бы этого не хотелось. Особенно, если в данном случае я просто не смогу сюда вернуться. А значит, мне нужно было сделать так, чтобы браслет, имеющийся у меня, в случае запроса о входе, проводил идентификацию с носителем. Хотя при этом я прекрасно понимаю, что в первую очередь основная сложность ситуации будет связана именно с тем, что мне придется постоянно терпеть уколы для забора ДНК. Но для разумного, попытавшегося украсть у меня этот браслет, чтобы пробраться внутрь моих владений, это будет очень неприятным сюрпризом. Ведь пройдя идентификацию, он будет просто пойман в ловушку. Дополнительно, на всякий случай, при входе я сделал идентификацию от ладони. Ведь если я приложу туда свою руку, предоставив ДНК для прохода, у меня будет возможность идентифицировать себя даже без браслета. Браслет, конечно, упрощает подобный проход, но тут поделать я ничего не могу. Ведь в данном случае, в первую очередь мне следует учитывать тот факт, что мне действительно необходимо для начала обезопасить себя. Если бы у меня стояла нейросеть, в данном случае было бы все гораздо проще. Установленная нейросеть имела определенный идентификатор, привязанный к коду ДНК, и обойти его практически невозможно. Опознавая идентификатор, система охраны позволяла бы мне действовать так, как я хочу, и более свободно. Но для этого мне нужно будет сначала дожить до 18 лет, и только потом я могу установить себе такой девайс. Чем дольше и размышлял над этим вопросом, тем больше понимал, что сложностей у меня в жизни будет достаточно много. И все только по той причине, что нельзя забывать о возможности столкновения интересов. Интерес, который я заметил со стороны местных жителей, был явно недвусмысленным. Ведь они уже заранее понимают тот факт, насколько уязвим я, с их точки зрения. Ну, что ж, придется их немного удивить. Убедившись в том, что охрана полностью перешла под мой контроль, я наконец-то смог вздохнуть спокойно. Дико взвывший желудок дал мне понять, что пора бы немного перекусить. Общаясь с искусственным интеллектом при помощи планшета, я сумел выяснить место, где на данный момент располагается кухня у бывшего хозяина этих территорий. Судя по всему, этот разумный не блистал особыми изысками в своей жизни, так как пищевой синтезатор располагался прямо в его спальном секторе, что заставило меня поморщиться. А когда я вошел туда, то моему удивлению не было границ. Судя по всему, у этого разумного понятия спальни, как такового, просто не существовало. Свалка предметов, которые были навалены возле довольно крупного лежака, по сути, не давала пройти к нему. Все это нужно будет приводить в порядок. Приблизившись к пищевому синтезатору, я при помощи эскинта охраны, а также и планшета, имеющегося у меня в руках, достаточно быстро постарался перешерстить список блюд, которые могу получить от этого устройства. Надо было вам сказать, что особыми изысками этот список не блистал. Пятикантропы являются, судя по всему, плотоядными существами, раз большое количество блюд имело отношение к мясной кухне. Я же тоже при этом любил мясо. Так что, одна общая черта у нас все-таки есть. Но я, при всем этом, не знал того, при каких условиях готовится то или иное блюдо. Честно говоря, я в первую очередь опасался только того, что в качестве ингредиентов для какого-либо блюда этой кухни могли использоваться какие-либо ядовитые для моего организма вещества, которые могли вызвать у меня аллергический шок. Я уже знал о том, что в случае подобного отравления нейросеть могла послать сигнал в медицинскую службу города и вызвать мне подмогу. Но нейросети у меня не было, а значит, придется рассчитывать только на свои силы. Задумчиво усмехнувшись, я принялся проверять состав этих блюд и разыскивать в сети через планшет информацию о том, имею ли я право рисковать своей жизнью, поглощая то или иное блюдо. С этим были связаны некоторые проблемы. Все-таки выход в сеть стоил денег, а аккаунт я так и не зарегистрировал. Но при всем этом, я знал также и о том, что искусственный интеллект охраны имел доступ в сеть. Бывший хозяин оплатил ее на достаточно долгий срок, не менее полугода. А значит, искусственный интеллект мог найти для меня нужную информацию. Он должен меня охранять, вот пусть и охраняет мое здоровье. А мое здоровье сейчас напрямую связано с тем, как я смогу поглощать и ту или иную пищу. И тут не поспоришь. И эскинту пришлось начать действовать. В результате я выяснил, что несколько блюд нежелательно вообще не употреблять. По сути, они не только были для моего организма тяжелыми, но при этом, эти блюда также были по сути для меня просто неприемлемыми. Согласно историческим данным, пятикантропы раньше готовили их из человечины. Уже только поэтому, мне следовало бы задуматься перед их употреблением, а остальное было уже не суть важно.